Она всегда хотела денег. Понимающе кивнула Лоис. Но как же низко можно из-за этого пасть? Я могу придумать профессию поприличней. Она невесело усмехнулась впервые с тех пор, как вошла в домик. Наверное, лучше стать проституткой, чем женой Сэма Фаулера. Деньги. Чего только некоторые не сделают ради денег. Стив, у тебя есть сигареты? Я вытащил пачку из кармана джинсов, угостил ее и щелкнул зажигалкой. Спасибо, пробормотала она, выпустив клуб дыма. Ну как? Получше стало? Готова к возвращению? Сегодня я останусь здесь, бесстрастно объявила Лоис. А уж если быть совсем точной, то с сегодняшнего дня я остаюсь здесь. Не хочу даже близко подходить к их дому, пока там находится эта мразь. А как же твоя сестра? Ей придется вызывать Национальную гвардию, чтобы вернуть меня туда. Она серьезно посмотрела на меня. Ты что, милый, хочешь, не хочешь, а тебе от меня никуда не деться? Это было начало. Нам никто не мешал, ни Джин, ни кто-либо другой. Лоис оказалась прекрасной и дикой, как молодое неприрученное животное с черной шелковистой гривой и глазами, которые одновременно и соблазняли, и взывали к жалости. Вспоминаю анекдот, который мне как-то рассказал Майк, сидя за своей чертежной доской в агентстве. Одному парню смертельно надоела его постоянно больная жена, и вот он приходит к своему приятелю-врачу и спрашивает, как ему можно избавиться от нее на законных основаниях, поскольку он уже не в силах выносить ее нытье. Доктор, обдумав проблему, советует ему при каждом удобном случае затаскивать жену в постель. Раз она настолько больна, то долго такого режима не выдержит и максимум через год отдаст Богу душу. Парень с рвением берется за дело, и обстоятельства складываются так, что через 364 дня доктор, случайно проходя мимо его дома, заглядывает к нему в гости, и взору его предстает следующая картина. Жена, веселая и довольная, как ни в чем не бывало, играет на лужайке в теннис, а муж, весь бледный и сморщенный, сидит в кресле качалки, укутанный в плед. С хитрым видом он кивает в сторону жены и хмыкает, радуется, резвится, не знает, что всего день жить осталось. Когда Майк впервые рассказал его, я думал, что лопну со смеху. Однако после 3 дней, проведенных наедине с Лоис, анекдот уже не казался мне таким смешным. А если уж говорить о чувственных удовольствиях, то за 3 дня с помощью Лоис я узнал о женщинах куда больше, чем за предыдущие 27 лет своей жизни. Со стороны это только кажется смешным, совсем как анекдот Майка. Мне и впрямь было бы смешно, не будь это так грустно. Лоис была женщиной с головы до ног, до самых корней из сине-черных волос, и она неустанно стремилась удовлетворить свои потребности, заложенные в ней самой природой. Каждый день сразу после ленча она уходила гулять в лес, соблюдая это правило с таким постоянством, словно выполняла некий религиозный ритуал. Постепенно я стал с нетерпением дожидаться этих долгих прогулок. Пока ее не было, я лежал, распластавшись на кровати, и размышлял о Лоис и о странной мешанине эмоций, составлявших ее натуру.